Заключение. Дорогой слушатель, вот и подошло к концу наше короткое и одновременно бесконечное путешествие. Надеюсь, оно внесло больше ясности и терпимости в ваши отношения с собой и окружающим миром. Мы познакомились с госпожой Тенью, его ядовитостью стыдом, главной теневой триадой и древнейшими архетипами, а также соприкоснулись с самыми отдаленными жителями вашего бессознательного – маскулинным анимусом и феминной анимой. Я хочу напомнить, что в ваших руках находятся инструменты, с помощью которых вы можете продолжить свои духовные раскопки и совершать новые открытия. Поэтому я рекомендую прослушать эту книгу повторно, когда у вас появятся новые вопросы, и, возможно, вы найдете в ней новые ответы. Помните, самые важные отношения в вашей жизни с самим собой. В них могут быть конфликты, моменты непринятия и даже обиды, поэтому они особенно нуждаются в вашей терпимости, нежности, страсти, чистом прощении и стремлении к компромиссам. А самое главное, отношения с собой – это союз на всю жизнь. Будьте добрее и терпимее к человеку, которым вы являетесь. И тогда, в темноте души, он обязательно станет для вас источником самого яркого света.